Арка Северного входа. 1939 год. Леонид Поляков, скульптор Георгий Мотовилов. Пройдя скульптуру «Рабочие колхозницы» в 1939 году, мы оказались бы на большой площади перед главным входом на выставку. Теперь на ее месте разместились 70-й и 75-й павильоны, и арка бывшего главного входа превратилась в арт-объект. Глядя на него, давайте разберемся, почему главный вход располагался в столь неочевидном с сегодняшней точки зрения месте. Первым главным архитектором выставки был Вячеслав Алтаржевский. Он немного знаком тем из вас, кто прошел наш маршрут «Разобраться в московском модерне», как соавтор Ивана Рерберга по проекту «Дома Северного страхового общества» на Ильинке. Вместе они создали и Киевский вокзал в Москве. В 1923 году Алтаржевский был заместителем главного архитектора Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Главным архитектором был Алексей Щусев. Строительство ВСХВ в 1936 году возглавили те же люди, что и выставку 1923 года. Вот они и пригласили своего бывшего коллегу. Был в биографии Алтаржевского весьма необычный для советского архитектора эпизод. С 1924 по 1935 год он был в командировке в США, где вел архитектурную практику и построил несколько зданий. Алтаржевский составил первый генеральный план ВСХВ, выполнил проекты главного входа и нескольких павильонов. После того, как выставку не сумели открыть в 1937 году, полетели головы руководства. Были арестованы и расстреляны нарком земледелия Михаил Чернов, его заместитель Муралов и начальник строительства выставки Красташевский. Следующим козлом отпущения стал Алтаржевский. В основном обвинения крутились вокруг того, что ансамблю недоставало парадности и торжественности. Архитектор пал жертвой поменявшихся за это время вкусов руководства страны. В 1938 он был арестован и сослан в Иркуту. Новым главным архитектором выставки был назначен по совместительству главный архитектор Москвы Сергей Чернышов. Уже построенные павильоны большей частью сломали и выстроили по новым проектам. Та же участь постигла и спроектированный Алтаржевским главный вход, представлявший собой эдакие модернистские пропилеи. Однако генеральный план, открывшийся в 1939 году выставки, в основных чертах совпадал с первоначальным, составленным опальным архитектором. За аркой главного входа разворачивалась главная аллея, которая вела к главному павильону со стелой Конституции. Итак, входную группу Алтаржевского сломали. Новую построил Леонид Поляков. Тем из вас, кто прошел наш маршрут архитектуры московского метро, он знаком как один из авторов станции метро «Театральная». Наряду со станцией метро второй очереди арка главного входа на ВСХВ стала одной из его первых осуществленных построек. Архитектурный облик ВСХВ образца 1939 года представлял собой мозаику творческих методов, существовавших в советской и мировой архитектуре конца 1930-х годов. Одни архитекторы использовали мотивы национальной архитектуры России и союзных республик, другие работали в духе неоклассики, большинство же использовали приемы модного во всем мире стиля ар-деко. Тут надо вспомнить, что в 1933-1934 годах прошла Всемирная выставка в Чикаго, фотографии которой публиковались в советской архитектурной прессе. В 1937 году, в разгар проектирования ВСХВ, Советский Союз участвовал во Всемирной выставке в Париже. А открылась ВСХВ через 3 месяца после начала Всемирной выставки в Нью-Йорке, на которой тоже был советский павильон. В своем проекте входа на ВСХВ Леонид Поляков обыгрывал мотив триумфальной арки. Классическая триумфальная арка имеет мощный антаблемент, а порой и аттик. Арка Полякова верхней частью растворяется в небе. Ее центральный главный пролет — по-авангардистски чистая тонкая дуга. 2 боковых пролета, напротив, массивные, подобно пилонам вавилонских ворот Иштар. В продолжение архаической восточной тематики они украшены обелисками и барельефами. Такая переработка архаических мотивов — любимая черта ар-деко. Рельефы работы Георгия Мотовилова оформляли не только архивольты, золотистый растительный орнамент, и обелиски, но и боковые поверхности центрального проема. При очевидности тематики механизация труда, растениеводство и животноводство их отличала характерная для ар-деко условная орнаментальная манера исполнения. К сожалению, они не дошли до наших дней.